Эрлен с жаром перебил ее. «Кристин, ты отлично знаешь. Я всегда раскаивался в своих грехах и старался их искупить, или, возможно, праведником я никогда ведь не был, это так. Слишком многое привелось мне увидеть в мои детские и отроческие годы. Отец мой водил такую дружбу с важными господами из капитула. Точно стадо серых свиней сновали они по нашей усадьбе. Господин Эйриф, который в ту пору был еще простым священником. Господин Сигватланд, и с ним весь Причт. Все они только и делали, что бронились и клеветали друг на друга. Они не знали снисхождения даже к самому архиепископу. Немного святости и благочестия было в этих служителях Божьих, которые каждый день касаются величайших святынь и в чьих руках хлеб и вино пресуществляются в тело и кровь Христовы. Не нам судить служителей Божьих. Мой отец всегда учил меня, что мы должны с покорностью склоняться перед их священническим саном. А за свои человеческие грехи они будут держать ответ перед одним только Господом Богом. — Да, — протянул Эрленд, — я знаю, что он так говорил. И ты не раз повторяла мне это. Я знаю, что в тебе больше благочестия, чем во мне. Но все же, Кристин, мне что-то не верится, что ты правильно толкуешь Святое Писание, когда вечно таишься, скрываешь, но ничего не забываешь. Да, и у отца твоего тоже была слишком уж крепкая память. Нет-нет, я знаю, Лавранс был человек праведный, с благородным и великодушным сердцем. Я знаю, что и ты такая же. Но часто ты ведешь такие кроткие и ласковые речи, словно у тебя мед на устах. А мне сдается, что в эти-то мгновения ты особливо вспоминаешь старые прегрешения». А тогда только Богу уведомо, так ли ты благочестива на деле, как на словах. Она вдруг, как подкошенная, рухнула всем телом на стол, уронив голову на руки, и из груди ее вырвался вопль. Эрлин вскочил, она лежала ничком и плакала в голос, содрогаясь от мучительных, хриплых рыданий. Эрлин обнял ее за плечи. «Кристин, что с тобой? О чем ты?» Повторил он и, присев рядом с ней на скамью, попытался приподнять ее голову. «Кристин, да не плачь же так, ты просто потерял рассудок!» «Мне страшно!» Она выпрямилась на скамье, прижав к груди стиснутые руки. «Мне так страшно! Пресвятая Дева Мария, смилуйся над нами! Мне страшно, что будет со всеми моими сыновьями!» «Кристин, моя Кристин!» Но ты должна же, наконец, смириться с этим. Не можешь ты всю жизнь держать их у своей юбки. Они скоро станут взрослыми мужами, наши сыновья. Положив ногу на ногу и обхватив сплетенными пальцами колено, Эрленд устало поглядел на жену. А ты все еще как сука рычишь на всех, не разбирая, кто друг, кто враг, едва только речь зайдет о твоих щенятах. Она порывисто вскочила и с минуту молча стояла, ломая руки. Потом принялась быстро расхаживать из угла в угол. Она не произносила ни слова, и Эрлин тоже молчал, провожая ее взглядом. «Скюле!» Она остановилась перед мужем. «Несчастливое имя дал ты нашему сыну при крещении. Но ты хотел этого. Ты хотел, чтобы герцог возродился в нашем мальчике». «Это славное имя, Кристин». «Несчастливые. Несчастья бывают разные. Я не забыл, когда назвал сына именем отца моей бабки, что счастье изменило ему. И все же он был королем и с большим правом, чем потомки гребенщика. Я отлично помню, как ты и Мюнан, сын Борда, похвалялись, что приходитесь близкими родичами блаженной памяти королю Хокону. Ну так что ж... Ты сама знаешь, что королевская кровь течет в роду Сверра, благодаря тетке моего отца Маргарет, дочери Скюля. Супруги долго молчали, вперив друг друга взор. «Я знаю, о чем ты думаешь, прекрасная моя хозяйка». Эрленд отошел от нее и снова опустился на почетное сиденье. Положив руки на голову двух рыцарей, он слегка подался вперед, улыбаясь холодной, раздражающей усмешкой. Кристин, я лишился друзей и богатства, но, как видишь, несчастье меня не сломило. Знай же, я не боюсь, что древний род моих предков навеки лишился из-за меня чести и могущества. Да, счастье изменило и мне. Но кабы заговор мой удался, я и мои сыновья сидели бы в королевских палатах по правую руку государя, как его ближайшие родичи. Моя игра сыграна, черт побери. Но, глядя на моих сыновей, я вижу, они добьются того, на что им дает право их высокое происхождение. Тебе нет нужды убиваться из-за них, и ты не должна удерживать их здесь, в этой твоей глуши. Пусть попытают счастье на вольной воле, и тогда, может, статься, ты доживешь до того дня, когда они с честью вернут себе родовые владения своего отца. Ох, что ты мелешь! Жгучие злые слезы навернулись на глаза женщины, но, подавив их усилием воли, она скривила губы в усмешке. Ты еще больше дитя, чем наши дети, Эрлинд. Ты сидишь здесь и расписываешь мне всякие чудеса. А ведь не далее, как сегодня, Нокре едва не улетел в погоню с таким счастьем, какое крещенному человеку страшно назвать словами. Не огради нас, Божий промысел. Однако же на сей раз Господь сподобил меня стать орудием его промысла. Эрлин пожал плечами, потом добавил серьезным тоном. Уж от этой печали ты можешь избавить себя, моя Кристин. Так вот, что напугало тебя до потери рассудка, бедная ты моя. Он опустил глаза и молвил почти застенчиво. Вспомни, Кристин, твой благородный отец денно и нощно молился за наших сыновей, как за всех нас. А я твердо и непреложно верю, что заступничество столь праведного человека охранит наших детей от многих, от худших зол. Она заметила, что он украдкой створил большим пальцем крестное знамение, но она была в таком смятении души, что это окончательно вывело ее из себя. «Так вот, чем ты утешаешься, Эрлинд, сидя на почетном месте моего отца? Ты ждешь, что твоих сыновей будет хранить его молитва, как их кормит его усадьба?» Эрлинд побледнел. «Что ты хочешь сказать, Кристин? Уж не то ли, что я недостоин сидеть на почетном месте Лавранса, сына Бьоргюльфа?» Жена беззвучно шевельнула губами. Эрлин вскочил. «Если ты думаешь так, клянусь Богом, который слышит нас обоих, я никогда больше не сяду на это место. Отвечай!» — повторил он, так как она безмолвствовала. Медленная дрожь прошла по телу женщины. —